Так вот и должны сидеть. Впереди. Всегда. На кирте они должны впереди стоять. На лекциях должны впереди сидеть, а не там, где-то в углах. Вы так сидите, там сидите, а здесь. А надо вот тут сидеть. Во время киртана там, во время пуджи тут. Впереди всегда. Впереди Мурти Прабхупады, впереди божества, впереди Шриман Бхагаватам. Всегда. И позади, когда кушать просад. Я не шучу. Таков этикет, такова культура вайшнавская. А у нас немножко как бы везде позади, а там впереди. Что явно указывает, что брахмачари язычок-то у них. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимхадеву». Текст 12. Поэтому, нисколько не смущаясь тем, что я родился в семье демонов, я искренне, в меру своих способностей и понимания, возношу молитвы Господу. Любой, кто из-за своего невежества оказался в материальном мире, сможет очиститься от скверны материального существования, если станет молиться Господу и слушать о Его славе. Поэтому, нисколько не смущаясь тем, что я родился в семье демонов, я искренне, в меру своих способностей и понимания, возношу молитвы Господу. Любой, кто из-за своего невежества оказался в материальном мире, сможет очиститься от скверны материального существования, если станет молиться Господу и слушать о Его славе. Комментарий Его Божественной милости Шри Шримады Ачхебхактисиддханты Свами Прабхупады. Из этого стиха со всей очевидностью следует, что преданному не обязательно иметь высокое происхождение, быть богатым, знатным или очень красивым. Ни одно из этих достоинств не поможет человеку встать на путь преданного служения. Нужно с преданностью думать: «Бог велик, а я ничтожно мал». Поэтому я должен молиться Ему. Только в таком умонастроении можно постичь Господа и служить Ему. Господь говорит в Бхагавадгите 18.55: «Бхактьям мам абхи джанати яван яшчасмей татватага, тату мам татвато гьянтва вишати тат анантарам». Постичь меня, верховную личность Бога, таким, каков я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда, благодаря преданному служению, все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в царство Бога. Итак, Махараджа Прохлада решил в меру своих сил прославить Господа и вознести Ему молитвы, не обращая внимания на свое происхождение. Итак, Вьясадева в Шримад Бхагаватам говорит о том, что человек может достигнуть за одну жизнь полного результата на пути самопознания, независимо от кармы, если с решимостью встанет на путь духовной жизни. Что же такое карма? В шастрах говорится, что глупец клянет судьбу, а мудрец клянет себя. Итак, пока человек не поймет эту концепцию, он не сможет выбраться из плена материального существования. В шастрах говорится, только тот, кто глубоко постиг эту суть, что нужно клясть не судьбу, вот у меня такая карма, а клясть себя. Поскольку человек может вырваться из плена материального бытия, независимо от кармы. Таким образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что бхакти не подчинено карме. Наоборот, карма подчиняется бхакти. И поэтому здесь Прохлада говорит, что тот, кто служит Господу, он полностью очищается. И это единственный способ, как очистить свое существование. От чего? От материальной скверны. Это молиться Господу, возносить молитвы ванданам и, говорится здесь, слушать о славе. Это шраванам. Молитвы также называются как киртанам. поскольку между Ванданом и Киртоном нет разницы. Но почему Киртоном отделен? Только в том случае отделен Киртоном от Вандана, когда живое существо не достигло внутреннего состояния, то есть внутренней чистоты. И в шастрах говорится, что Ванданом начинается с внутренней чистоты, а Киртоном может быть нечистым. И поэтому Харидас Такур говорит «Нама Апарадхи», что Киртоном может быть оскорбительным, Киртоном может быть нейтральным и может быть чистым. И вот чистый Киртоном называется как? Ванданом. Поскольку любой Киртон – это и есть молитва. Это и есть молитвенное состояние. И поэтому в шастрах говорится об этом. Так же, как Шраваном. Истинный Шраваном заключается в Смаранам и в Киртоном. Когда человек помнит, как помнит о Господе, с преданностью. Не просто помнит в суе, как мы говорим. Вот Кришна, стукнемся, Кришна, там Кришна, везде мы говорим Кришна. И кажется, что мы так помним о Кришне. Но на самом деле наше памятование в гуне страсти и в гуне невежества. Мы забываем о Кришне, когда нас обуревает жадность, вожделение, гнев, зависть. Мы забываем, когда страх нами охватывает. Поэтому в шастрах, когда говорится «смаранам в гуне благости», это означает, что мы в этот момент начинаем помнить о Кришне. Как Кришна хочет, чтобы мы себя вели. Как похотливые животные, как непочтительные слуги, как карьеристы, как малодушные личности, как жаждущие чувственных наслаждений. Это называется «смаранам в гуне благости». Что же такое трансцендентный смаранам? Это мы думаем о Кришне с любовью. Что ради Кришны мы готовы пойти на что угодно и преодолеть любое препятствие, войти в огонь, куда угодно. То есть любовь нами двигает. Если на уровне гуны благости нами двигает долг, то есть в знании поступать именно в этих ситуациях, то в гуне благости нами двигает любовь. Мы так ощущаем сильную привязанность, любовную привязанность к объекту, то есть к Кришне. Итак, в шастрах говорится, что человек никогда не разберется, как прогрессировать, если он не знает, что значит Шраванам, Киртанам, Смаранам, Падасеванам. Он не разберется в этом. И он будет думать, что то, что он делает и называется Шраванам, спать здесь и бороться со сном. Но сама борьба со сном, она уже уничтожает Шраванам, потому что вся сила идет на борьбу. Не со слушанием, а со сном. И человек может не понимать этого, что его шраваном в гуне невежества, поэтому лучше чистить картошку, идти мыть пол, лучше идти воспевать святое имя. Но с другой стороны, человек, который знает это, он должен просто научиться соблюдать режим еды, сна, отдыха и работы. Тогда он сможет слушать утром. Поскольку у человека какие-то трудоголики есть, есть те, кто слишком много отдыхает, есть те, кто слишком неправильно питается, много или мало ест, и поэтому они не могут слушать, не могут воспевать, не могут совершать служение. И поэтому Кришна говорит, что тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, никогда не может, никогда и не станет, и не сможет стать. Даже если попытается, и есть такой вид, называется чрезмерные усилия. Почему человеку нужны чрезмерные усилия? Потому что у него нет режима. Тогда ему приходится в чем-то себя заставлять, что-то делать такое, бороться со сном, бороться там с чем-то еще, бороться с... Потому что не нужно бороться, когда у вас есть правильный режим. Ни с чем не надо бороться. Не надо есть по ночам, сидеть и говорить, что я была на работе или был на работе, не было времени. Просто была гуна страсти. И результатом гуны страсти являются болезни, депрессии разные, болезни тела, депрессии ума и чувств и так далее. И отсутствие отречения. То есть сохраняются все старые представления и вкусы. Человеке. И он начинает думать, что процесс не работает. Почему? Он так и не постиг, что такое садхана. Что же такое садхана? И садхана без руководства не бывает. Потому что человек руководствуется чем? Ложным эго. Вот почему называют вайтхи садхана. Потому что только руководство в садхане может раскрыть для человека бхакти. Поэтому и называется вайтхи садхана бхакти. Для этого люди, когда они постигают шастры, они принимают шикшу. То есть им нужно руководство. Для чего? Они хотят бхакти, они хотят избавиться от этого состояния, зависти, похоти, и они хотят очиститься, и они вдруг узнают, что при помощи бхакти можно стать независтливым, можно стать щедрым, смелым, можно стать разумным, то есть приобрести все лучшие свои черты, о которых мы думаем, что они у нас есть, но они не проявляются, но мы каждый ощущаем, что мы хорошие, что мы более... Каждый думает о себе, что он щедрый, разумный и так далее, и это правда. Но почему-то, когда мы начинаем действовать, мы видим, что мы жадные, тупые, трусливые, лживые, похотливые. Почему так происходит? Потому что эти состояния осквернены. И у нас противоречие между тем, кто мы в деятельности, и кто мы внутри. Противоречие возникает. Как же устранить это противоречие? И это противоречие называется двойственностью. И поэтому человек не способен черпать удовлетворение в самом себе. То есть, то, что он внутри о себе думает, он не может так действовать снаружи. И он видит, как Арджуна говорит Кришне, почему все зная и понимая, я все равно совершаю неправильные, греховные поступки. Все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И Кришна говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг, ненасытный, всепожирающий, всеразрушающий. Избавься от этого врага, избавься. И тогда человек спрашивает, а как избавиться? Это же невозможно. И Кришна говорит Арджуне, при определенном методе. Что же за этот метод? И что говорит Патанджали в йога-сутре? Каким методом можно избавиться от вожделения? И он говорит, только через бхакти. Почему? Потому что вожделение это следствие чего? Потерянных отношений с Кришной. Забвение называется. Забвение. И поэтому в шастрах объясняется, что три гуны материальной природы – это тройственное забвение. Гуна благости, покрывая живое существо, дает забвение о его блаженной духовной природе. То есть, а в чем блаженство души? В отношениях с Кришной. Итак, живое существо помнит, что оно душа, но оно забывает, что для души самое высшее блаженство – служить, любить Бога. Итак, душа просто в гуне благости осознает себя душой, но не осознает своего блаженства с Богом. В гуне страсти живое существо забывает о том, что оно душа, и начинает отождествлять себя с телом. А в гуне невежества полностью привязывается к такому образу сознания. Вот что такое оскверненное гунами материальной природы живое существо. И поэтому в гуне благости некоторые как души себя ведут, но они абсолютно не принимают бхакти. И таких людей называют имперсоналисты. Имперсоналисты, медитаторы, буддисты, даосисты разные. Они медитируют на что-то там, сидят. Другие называются триведавади. И триведавади называют мирская религиозность. Это чаладхарми. Кто такие чаладхарми? У которых персонифицированный бог. Но они пхукты и карми. Что значит пхукты и карми? Их интересует рай. Что нет ничего превыше этого, Кришна говорит, рая. И мы видим, как в христианстве, в мусульманстве, райская жизнь – это все. Это верх совершенства, попасть в рай. И они говорят, что там вечно. И Кришна объясняет Арджуне, что иные думают, что нет ничего превыше этого. Что рай – это и есть царство Божье. Царство небесное. А царем небес Индра является. И поэтому... Индра – покровитель воинов, рыцарей, кшатриев, все эти крестовые походы, какие-то священные войны. Индра покровительствует этому вместе с Картикеей. И люди не знают этой ведической концепции. И Прабхупада говорит, когда вы изучите ведическую концепцию, вы поймете все религии, присутствующие на земле. Какие религии, кому они относятся, куда они ведут, кого они объединяют, для чего, что, как с ними сотрудничать, как с ними взаимодействовать. И как к ним относиться? Как? Как к ним относиться? А что значит спокойно? Что значит спокойно? Как относится десятиклассник к первокласснику? Спокойно, со страданием, с гневом, с пониманием. О, правильно. Кто сказал? Молодец. Там говорится, с пониманием. С пониманием относясь. К каждому уровню с пониманием. Не с осуждением. Не с критикой, а с пониманием. И еще второй термин объясняется в шастрах. С любовным пониманием. С любовным. Как мать относится к шалостям и глупостям своего ребенка. с любовным пониманием. С любовным пониманием, не просто с каким-то пониманием, а с любовным пониманием. Итак, мы видим, что мы не относимся ни к кому с любовным пониманием. Мы даже не имеем этого понимания. Наше понимание, как Кришна описывает, вернее говорит в Бхагавад-гите, что понимание в трех гунах материальной природы. Есть понимание в гуне невежества. Я понимаю, что ты дурак. Это понимание. Я понимаю, что они ничтожные и непродвинутые. Я понимаю, что христианство низшее или мусульманство низшее. Такое понимание в гуне невежества. Что значит понимание в гуне страсти? Это означает, что такое понимание ведет к чему? В гуне страсти. Что все религии ведут в одно место, и все они одинаковые. Это понимание в гуне страсти. Как бахаи. Огромный лотос, поэтому все это гигантомания, огромное что-то, такое величественное, всегда относится к какой гуне? Страсти. Все очень просто. Их постройки, их уравниловка и все остальное – это гуна страсти. Принижение – гуна невежества. Все едино – гуна страсти. Что же такое гуна благости? Это знание о единстве и различии. О единстве и различии. В чем единство проявлено и в чем проявлено что? Различие. Как правая и левая рука. Единство в чем? Что это мои руки и ноги. А различие в чем? В функциях. В предназначении различия. В целях и в задачах различия может быть. Но цель у всех религий одна. Одна. Функции что? Различные. Различные методы. Но цель одна. Какая? Возвысить живое существо. Возвысить с того уровня, на котором оно находится. Побудить живое существо к очищению. Побудить живое существо к молитвенному состоянию. Почему? Почему во всех религиях есть молитвы? И Прохлада Махарадж объясняет. Потому что живое существо сможет очиститься только молитвенным состоянием. Молитвой. И молитва называется на санскрите мантра. Мантра. И поэтому говорится, что цивилизация всегда, истинная цивилизация, это мантрая. Когда она деградирует, она становится тантрая. И мы видим всех этих компьютерщиков. Они по жизни такие, деградаты. Кто-то говорил, что техническое образование очень хорошо иметь. Нет, гуманитарное образование всегда выше будет. Потому что царица всех наук что? Философия. Философия, то есть этика и нравственность определяют всю цивилизованность. А этика и нравственность – это результат только философии. Никакой ни механики, ни статики, ни кинетики, ничего. Ни кибернетики и ни математики, соединенной с кибернетикой. Все это будет определяться ценностями этически и нравственными. И следующее, более низший уровень. Еще когда живое что деградирует с этого уровня, тогда начинается магия, колдовство и поплевывание через плечо. Бросание соли. Уничтожение черных кошек и так далее. То есть человек вступает на путь тантры. Тантрая. Сглазов, наговоров, чтоб того скосило, перекосило и так далее. Люди занимаются тантрой. Тантрой. Итак, человек, сбитый с толку, не может понять, как ему освободиться. Что сделать? И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мантру... Мантра, маха-мантра становится основой всего. Почему? Потому что, оказывается, очиститься можно только через молитву. Далее, Прабхупада устраивает эти проповеднические миссии. Для чего? Что люди, только слушая могут очиститься. Только слушая. Для чего же люди молятся и слушают? Для того, чтобы вспомнить о своих утерянных взаимоотношениях. Вспомнить. Сначала вспомнить о том, что не надо привязываться, что это не мое положение. Вспоминают они, что я не таков, я не должен так себя вести. Мое положение неправильное, и так человек освобождается от гуны невежества. То есть покаяние называется. Как узнать, что человек избавился от гуны невежества? Он покаялся. Что значит покаялся? Человек увидел все свои низменные привязанности. Реально увидел. Что значит покаялся? Он говорит о них открыто. Он говорит о них открыто, и он молит. О чем же он начинает молиться, когда он открыто признается, это молитва, и в шастрах говорится, что покаявшееся сердце всегда найдет отклик у Господа, чем сердце, которое кичится своими научными познаниями в религии и в писаниях. Вот почему Господь Чайтанья разгромил всех этих пандитов. Чем же они кичились перед Богом и перед людьми? Ритуалами и книжным знанием. И поэтому, говорится, Господь Чайтанья не откликнулся на них. Но на что же откликнулся Господь Чайтанья? Господь Чайтанья откликался на сердца каявшихся. Итак, человек избавляется от гуны невежества этим покаянием. Он реально видит, что вся проблема его жизни не в карме, а в чем? В нем. В нем лично. Потому что человек может очиститься независимо от кармы. Что в Бхагаватам описывается, что даже звери и птицы могут это сделать. Они даже не люди, они звери и птицы, и даже они могут. У них карма быть зверьми и птицами, карма демоном. Прохлада Махараджа по карме был демоном. Очень много. Махарадж Бхарата был оленем, да вот мы все были полубогими, все кем угодно мы были. И шастры раскрывают первый уровень для своего ищущего искреннего адепта, что независимо от кармы, так человек постигает Самбанда Гьяну. Что же изучает Самбанда Гьяна? Самбанда Гьяна изучает в первую очередь карму. Для чего? Чтобы человек понял, что путь бхакти не зависит от кармы. Как узнать, что человек бхакти-шастр? Только так вы можете увидеть бхакти-шастра. Что он каждого вдохновляет и проповедует каждому. Что? Что не зависишь от кармы ты. В своем преданном служении карма не играет роли. Если ты в это не поймешь, и он пытается это объяснить, что независимо от кармы, неважно какой ты нации, возраста, а какого-то образования, красоты, того, сего, семейного положения, какая у тебя там биография была в прошлом, неважно, ты должен принять шикшу. Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая. Шикшу. Наставление. Где весь нектар бессмертия? Что значит бессмертие? Духовного положения. Нематериального. Материальное это смерть. Нематериальное это бессмертие. И Госвами пишет этот труд. Санатана Госвами описывает. Шикшамрита. Значит, где нектар? В наставлениях. Поэтому шикша. Там нектар, оттуда будет сочиться нектар, и больше ниоткуда. Вообще нет, его нету в других местах. Зачем его искать в каком-то семейной жизни, где-то? Все в наставлениях. Нужен шикша. И так живое существо, сбитое с толку, не может понять, что же изучает Самбанда Гьяна. И мы получаем бесполезных бхакти-шастров, каких-то семинаристов, лекции какие-то читают. Они не понимают сути ни одного слова. Они не достигли ни одного настроения. Поэтому боятся. Они строят дома, собирают, копят деньги, что-то там пытаются заработать, планируют как-то, себя планируют в карьере, там-сям. Почему? Потому что они не бхакти-шастры, они не поняли закон кармы. А закон кармы гласит, то, что человек заслужил, найдет его в назначенный срок, даже он, если будет он от этого прятаться. То, что человек заслужил, найдет его. Даже если он попытается спрятаться, и в шастре говорится, высоко в горах, на дне океана, в лощинах, во врагах, если он попытается где-то спрятаться от того, что он заслужил, это найдет его. И если человек пытается получить то, что он хочет, и приложит все свои усилия, но это он не заслужил, это не придет к нему, даже если он загробит все силы и саму жизнь на это. Но если он это заслужил, даже если он просто будет лежать на земле, это придет неминуемо. Даже если он будет просто лежать на земле. Вот почему в шастрах описывается, что тот, кто постиг свою карму, мог лечь на землю, но только осознанно, постигнув свою, не чью-то, свою карму. И такой вид деятельности назывался, и Патанджали его называют, шарпа-йога. Шарпа-йога. Тот, кто постиг свою судьбу, точно постиг, вычислил все, он может лечь и лежать. Но тот, кто не постиг свою судьбу, если он ляжет и ничего не будет делать, что произойдет? Представьте, Арджуна на Курукшетре сказал, я постиг свою судьбу и лег бы. Нет, ничего бы не произошло. Ничего бы не произошло, он ухудшил бы свое положение. Таким образом, знание, оно и едино, и что? И различно. Оно индивидуально. Вот почему человек получает шикши. Оно индивидуально. Почему? Потому что все имеют свою особенную, индивидуальную комбинацию обусловленности. И также каждый имеет свою индивидуальную комбинацию освобожденности. То есть именно свою, присущую только ему, сварупу, и положение в духовной жизни, в духовном мире. Итак, живое существо может менять свое положение. В соответствии с чем? Со своими заслугами. Заслужить – это значит заслужение только. Кому? Кто господин? Бог. Таким образом, живое существо не может понять, кому служить. И оно служит кому угодно, только не Богу. Итак, бхакти-шастры гласят следующий уровень. Как понять свою судьбу? Нужно карму. Нужно точно изучить три гуны материальной природы и время. Это будет все относиться. Карма, слово, означает деятельность. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что нужно понять, что является действием, запрещенным действием и бездействием. Три всего вещи нужно понять. Три вещи. Слово «действие» означает карма. Таким образом, Шрила Прабхупада дает уникальную возможность ищущим, искренне ищущим людям понять в своих комментариях, что есть действие, что есть бездействие и что есть запрещенное действие. И так человек постигает карму. Далее он должен понять, что такое три гуны материальной природы и совместить действие, бездействие и запрещенное действие. Он должен совместить это с гунами. Он должен понять, что любое действие, бездействие и запрещенное действие находится под влиянием чего? Гун. Гун. Далее он начинает постигать, что все реакции возникают со временем. Время определяет настоящее. Это следствие прошлого и причина будущего. Так он постигает материальную природу. Карма, действие, гуна, качество и кала, время. Так он получает знание о карме, то есть о судьбе. Итак, человек, постигнув это, начинает думать, что все, он в плену находится, в плену кармы. Но следующее, начинается постижение чего? Души. Души. Живое существо начинает постигать душу. Итак, мы можем видеть, что человек сначала постигает карму, качество, теперь он постигает время. И также человек на этих ступенях, Вишванатха Чакраварти Тхакур Мадхурья Кадамби не объясняет это с позиции Самбанда Гьяны, все эти уровни. И человек, который не читает, не изучает Самбанда Гьяну и не читает книги, читание Чаритамриту глазами Шримад Бхагаватам Бхагавад Гиты, не читает саму Бхагавад Гиту, не понимает комментарии через это. Вы не сможете ничего понять, не слушать ни одну лекцию, ничего, ни одного действия не сможете увидеть в своем собственном внутреннем мире. Мы не сможем не совершить никакого акта по отношению к детям, к родителям, к женам, к бизнесу, к чему бы то ни было. Почему? Потому что мы не бхакти-шастры, мы болтуны. Болтуны и умники, и книжники. Потому что любую проблему можно полностью, полностью исчерпать знанием. Она сожжет эту проблему. Человек успешно переправляется через океан мирского бытия. А что такое мирское бытие? Это карма. Все эти реакции, родственники, близкие, деньги, то, все, любовь, дружба, тут все наполнено. Какие-то завистники, предатели, злопыхатели, доброжелатели, из всего состоит. И человек становится пленником этих обстоятельств. Он проводит десятилетия рядом с Бхагавад-гитой, со Шримад Бхагаватом, и он все равно становится жертвой невежества. Почему? Почему? Он не ученый, потому что он не способен применить этого. Он способен об этом говорить, но применить это нету реализации. Он не понял, что такое реализация. и болтает, и иногда цитирует шлоки. И в шастрах поэтому Кришна называет Арджуну болтуном. И он говорит: «Ашочина на вашочемствам прагявадам чабашасе». Ты говоришь-то как пандит, а скорбишь о том, что недостойно скорби. Таким образом, пандита можно видеть не по болтовне. А почему? Почему он скорбит? Чего он боится? Чего он опасается? Почему он боится портить отношения? С кем? Куда? Чего? Критики, как он боится? Там всяких... Только это может показать, пандит ли человек, а не то, что он говорит или цитирует. То есть, его страхи, его обиды и так далее. Все это показывает. И поэтому шастра говорится: мудрец — обида на воде, обычный человек на песке, а дурак в скалах высеченная. Итак, мы здесь находимся, и кто-то нам здесь в уши все время дует. Все время какие-то личности постоянно говорят нам о том, что мы не способны продвинуться. Потому что, видишь ли, мы старики, и здесь нет стариков. Мы постоянно говорим о разной ерунде. И кто-то нам дует в уши, что это будет определено. Какая у нас биография, какое у нас там материальное благополучие. Все это будет определено только нашей преданностью. И ничем более. Как же проявить эту преданность? И в шастре говорится: нужно молиться. О, всерадующий, всепривлекающий Господь! О, внутренняя энергия наслаждения! Займи... Кого? Господа. Наслаждение Господа. Займи меня преданным служением. Это молитва. Это просьба занять. И Шрила Прабхупада говорит: пока человек не занят, никакие лекции, никакие писания, никакие святые не смогут его спасти. Его сможет спасти только тот, кто его может занять. А занять можно только того, кто хочет быть занятым. И когда Кришна говорит: следуй принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня, это означает желание, что? Служить. Желание служить. А слуга подразумевает наличие господина. Вот почему говорится вайтхи садана бхакти. Все очень просто, логично, идеально, легко, структуризировано, систематизировано. Но глупцы и негодяи превращают это в непостижимую науку. В непостижимую науку для людей, у кого плохая карма. У кого нет красоты, молодости, образования. Негодяи, которые пришли остановить это движение, делают эту науку непостижимой для них. Ставят их в зависимость от разной муры. И люди не прогрессируют. Почему? Думая, что у них нету такого образования, нету такой кармы, нету такой тактичности, этичности. Они, видишь ли, не могут выступать в ООН. Нет. Каждый может снискать милость Господа. Каждый. Если предастся его преданному. Не брахману, не кшатрию, никому, а преданному. И преданность определяется, как человек себя ведет в разных ситуациях. Как он использует знания. И Кришна называет знание мечом. И этот меч предназначен только для одного. Как сразить? Что? Невежество. Чье? Свое. И как защитить преданность другого. И свою преданность. Итак, разит меч только себя, а защищает меч только других. Итак, у человека знание, когда на него наезжают, он не защищается мечом. Когда на других, он защищается мечом. Но когда нужно разить, он разит только себя знанием. Вот как можно определить, кто гуру. Кто такие бхакти-шастры, кто такие там. Итак, Кришна объясняет Арджуне, как найти гуру. Кто такой гуру? Он объясняет, и нигде не говорится, что у гуру данда, бахирваса или что-то. У Джада Бхараты не было ни одного атрибута. Он не был никаким джибиси. Он не был никаким саньяси с атрибутами. Его люди вообще восприняли сумасшедшим шудрой. Но как же царь Рахугана разглядел в нем не просто какого-то, а великую душу и великого преданного, потому что он философию изучал. И там говорится, что Махарадж Рахугана свято верил в философский поиск абсолютной истины. И благодаря тому, что он изучил философию, он правильно услышал слова, увидел поведение и знал, как себя вести по отношению к этому. Это была великая удача. И поэтому Шрила Прабхупада напечатал эти философские книги. Он распространяет нас эти книги, заставляет. Но мы их распространяем как макулатуру. Мы распространяем книги, но мы не распространяем знания. Мы распространяем информацию, но не можем ничего продемонстрировать в обществе. Только все на показуху, цирк устраиваем. Но когда лично к нам приходят обидчики, те, кто нас не уважает, мы себя не можем вести правильно. Когда нас критикуют, когда нас в чем-то обвиняют, мы все время показушничаем, делаем показушное смиренное лицо, но сердце наше хочет отомстить, и мы мстим чужими руками, по-другому подстраиваем. И тот, кто не изучает философию, он не сможет предаться. Почему? Потому что философию изучает только тот, кто захотел предаться. Вот почему книг не читают. Потому что цель не предаться Кришне. А какая? Не изучают эти книги, не могут применить, потому что цель в другом. И нет разницы между христианами и порой кришнаитами. Нету разницы. Мотивации одни и те же. И поэтому мы видим, как в христианстве Христа искушают тем же самым. Преврати свою аскезу в хлеба. Преврати свою аскезу, бросься со скалы, и ангелы тебя подхватят, если ты так дорог, в ситхи. Или преклони колено передо мной, и ты станешь повелителем всего мира. Гьяна. Итак, карма, йога, гьяна. Точно так же искушают любого всегда. Потому что духовная жизнь – это тапасия. И когда человек совершает тапасию, начинается искушение. Начинаются искушения. Какие? Человеку приходит богатство. И Вишванат Чакраварти говорит, Таранга Рангини, искушение. Потому что все это аскеза. Если вы совершили аскезу, вы выскакиваете на уровень Таранга Рангини. В вашем сердце бхакти расцветает. И тогда вас начинает искушать. Через что? Через то, что еще осталось в вашем сердце. Там бхакти уже появилась, но там еще остались прошлые сорняки. И начинается искушение. И говорится, приходит богатство, женщины и последователи. Они приходят к вам сами, и поэтому он говорит, что служи Богу, и никогда не думай о богатстве, и оно придет к тебе. Служи Богу, и никогда не думай о женщинах, и самое красивое придет к тебе служить. Не придет тебя занять служением, а будет счастлива просто тебе служить. Она будет счастье испытывать тебе служить. Ей ничего от тебя не нужно, только позволить рядом находиться и служить твоему делу, чему угодно. И он говорит, никогда не поклоняйся Богу из-за славы, и слава тебя покроет. Что же искушение? Какое же искушение? И он говорит, искушение в том, что к человеку приходит это. Это приходит к человеку неминуемо к тому, кто правильно совершил тапасию. И он переходит на следующий уровень. Если он начнет все это брать, то есть неправильно отреагирует на это все, он не сможет вступить в следующую систему, которая называется анартха невритти. Рага его, брага не подпустит. Рага бхакти, то есть спонтанное служение не пропустит такого человека. Почему? Потому что спонтанность увеличивается в человеке только тогда, когда он стремится очиститься от анартх. Не пустит. И как же на этом уровне увидеть, что у меня сохраняется желание теперь... Вот это пришло. Пришли богатства, пришли женщины, пришли последователи. И что же, как увидеть анартху? Я хочу это себе присвоить. Я хочу себе это присвоить, потому что я это заслужил по праву. Это моя доля. И в шастрах говорится, единственная проблема, по которой человек остается в материальном мире, это привязанность к плодам деятельности. Вот они пришли плоды в виде богатства, женщин и последователей, кармы, йоги и гьяны. И когда человек начинает это присваивать и считать, это же честно? Это разве не честно присвоить себе это? Поэтому Кришна сказал Арджуне: никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Итак, мы узнаем, что слово «деятельность» называется как? Карма. Как же понять карму? Помни, что не ты являешься причиной своей деятельности, а значит и плоды твоей деятельности. То есть ты действующий, причина не ты, и результаты не тебе. Почему? Потому что результаты принадлежат причине. Вот почему говорится, что мудрые мира сего за все прославляют кого? Потому что он Карана Каранам. Вот почему говорится, что птица ждет, когда ей предложат плоды. Потому что все плоды принадлежат причине, а не деятелю. Потому что к действию побуждает кто? Причина. Сам человек бездейственный. Вот почему Кришна говорит, что действую лишь я один. Потому что только я и побудитель всего. И побудитель значит действие. Потому что без побудителя действие не совершается. И поэтому в шастрах говорится, следующий самбанда гьяна изучает. Когда человек это понял, следующий сверхдуша. И в итоге Прабхупада говорит, и в итоге параматма. Человек, который хочет успешно прожить эту жизнь и достигнуть высшей цели, должен 5 факторов всегда при начале любого действия, обдумывания, совершения какого-то запрещенного бездействия или правильного действия, должен всегда все рассмотреть через 5 факторов. Итак, кто же такой Бхакти-шастра? Не Бхакти-веданта, а Бхакти-шастра. Кто научился рассматривать собственную жизнь через 5 факторов? Каких? Карма, гуны, время, душа и в итоге параматма. И такой человек, увидев плоды такого действия, он не может ни на секунду, он думает, а, люди этого не знают, и они не могут стать ни богатыми, ни красивыми, ни... они не могут избавиться от страданий. Почему? Они не знают об этом. И его никто не может удержать уже. Никто не может его удержать, чтобы он это не рассказывал. Как люди могут изменить все? Изменить все в своей жизни. Изменить жизни других. Вот кто такой Бхакти-шастра. И он точно знает. То, что ему суждено получить, он получит, даже если будет скрываться. А то, что не суждено, даже если он все силы и жизнь загробит, не появится. Потому что он очень хорошо постиг закон чего? Кармы, судьбы. Вот почему Кришна говорит, мой преданный никогда не совершает усилий для получения материальных благ. Все приходит ему само собой, как результат его преданного служения. Само собой. Почему? Потому что меняется его судьба. Из-за преданного служения меняется его судьба. И ему приходит то, что необходимо, и уходит то, что ему необходимо. Нету в этом пользы будет для его, что преданного служения. Таким образом, его судьба теперь становится зависима от преданного служения. И Кришна дальше продолжает, говорит, тот, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю ему то, что ему не достает. Для чего? Для достижения этой цели. А кто цель? Я, он говорит. Я буду целью его, если я вижу, что в сердце человек сделал меня своей целью. Я дам все, что ему не достает. И сохраню все, что он имеет. Итак, человек преданный, Кришна дает понимание. Что же Кришна дальше говорит? Почему ж мы не понимаем? Потому что мы не совершаем преданного служения. Ритуалисты, книжники, йоги, гьяни, всякие разные тут. И мы видим, что проповедь, она тормозит, потому что нас никто не вдохновляет измениться. Все говорят, а вдохновляют не все. Все говорят, тот говорит, этот говорит, правильно говорят, по книгам говорят. А чего-то нету? Чего же нету? Нету шакти. Свакрипа шакти называется. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, свакрипа шакти нужно. Нужны не академические знания, философии, не какие-то там кренделя санскритские. Даже если человек будет говорить простым языком, абсолютно простолюдным языком, абсолютно неприложимым даже лексиконом. У него словарный запас будет маленький, и у него будут какие-то простолюдные слова. Но если в нем есть сва-крипа-шакти, как вы думаете, что произойдет? Это называется сва-прашадом. Вы получите милость Кришны. Там есть нектар. Нектар. Вы получите бессмертие. Это называется баладут-падита. У стоп такой личности человек черпает силу. Силу в чем? В преданности. Ни в йоге, ни в карме, ни в гьяне, ни в бизнесе он пришел здесь черпать силу. Он черпает силу в преданности. Силу в преданности. И Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию он приобретет знания. А приобретя знания, он успешно переправится через океан мирского бытия. Успешно переправится через океан мирского бытия. Итак, очень важно видеть знатоков. И Прабхупада говорит, что можно их видеть, можно слышать. И Кришна также объясняет Арджуне, когда Арджуна спрашивает, а как узнать его, такого продвинутого? Что он говорит, что он делает? Как себя ведет? И Кришна начинает объяснять Арджуне. В радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии, в богатстве и в нищете. Это никогда не влияет на его энтузиазм. Где? В преданном служении. Никогда не влияет это на его энтузиазм. Хоть его все запрославляют, ничего не изменится в его служении. Хоть его весь мир будет на дыбу поднимать. И на кресте он возвал «Аллаи, Аллаи». Ничего. И мудрец говорил, когда я понял этот мир, я абсолютно стал безразличен к похвалам и к чему? И к хуле. Абсолютно безразличен, узнав этот мир, к его похвалам и к его оскорблениям. Безразличен, он говорит. А как же можно было познать этот мир? Карма, гуна, кала, душа и сверхдуша. Он безразличен стал к этому миру. Что значит безразличен? К самому миру или к тому, что он делает по отношению к нам? Итак, говорится, великие вайшнавы прославляли материальный мир. Почему? Потому что именно в материальном мире можно продемонстрировать что? Преданность. Именно в материальном мире, поэтому великие преданные прославляют эту ничтожную субстанцию, как бы они говорят, а этот материальный мир, все имперсоналисты его ругают и так, а бхакты его прославляют, бхакты прославляют адские планеты, бхакты прославляют захолустья все, бхакты прославляют любые неудачи. Почему? Потому что там как раз можно проявить что? Преданность. И поэтому Бхагавад-гита называется «Дхармакшетре Курукшетре». Можно показать дхарму. Дхарму. Продемонстрировать дхарму. Какую? Санатана дхарму. Итак, Прахлада Махарадж продемонстрировал всем нам преданность, родившись в демонической семье, получив карму такую демоническую. Демон. И смотрите, великий преданный Махаджан. Один из 12. Такая огромная вселенная. Мы думаем, все. А у нас в ИСКОН столько махаджанов. Елки. Одни махаджаны. А их всего. Во вселенной даже. Сколько? 12. Их в целой вселенной всего 12. А во вселенной 8 миллиардов 400 тысяч форм жизни. Из них виды, подвиды. И всякие разные. Такое огромное количество живых существ. И из них всего 12 махаджанов. Итак, что же демонстрируют махаджаны? Что же они пытаются сказать нам? Всем. Женщинам, мужчинам, плохим, хорошим, тупым, разумным. Что же они хотят сказать? Ничего вам не мешает. Все это вы выдумали под влиянием майи. Ваш ум находится в иллюзии. Все вы это выдумываете, что это препятствие. Ой, то не так, это не так, ой, да я бы, да ой, да как бы, я все понял, вы дали мне банан, а оказывается, там был скрытый смысл. Да вы тупой. Все было куда более проще. Все было очень просто. Вам дали банан, и все. И дали его вам. И на это надо сказать спасибо. И не надо там какой-то сакральный смысл искать. Иначе это показатель, что у вас схизофрен. Шизофрения. Итак, живое существо сбито с толку иллюзией. И все становится непросто для него. Оно что-то выдумывает, выуживает, что-то говорит. И постоянно ведет мирские разговоры. Вот почему Шрила Прабхупада говорил. Ведическая праджалпа. И он говорит Арджуне, Кришна, про эту ведическую праджалпу. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, вот тогда ты продвинешься только. И махаджаны, они делают все для того, чтобы мы на самом деле продвигались. И поэтому они получают рождение в разных каких-то демонических семьях. Они где-то вообще нищими рождаются, какими-то алкоголиками, кем угодно. Джагаями, матхаями, кем угодно все рождаются. Для чего? Чтобы показать нам силу и славу преданного служения. И поэтому в шастрах говорится, что все 12 песен Шримад Бхагаватам рассказывают о силе, о славе вайшнавов, святого имени, мурти. То есть все прославляется бхакти. Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита, Самбанда Гьяна, Абхидея Прайоджана. Все слава всех этих вещей, как, что независимо от кармы, кто бы ни был человек, в каком возрасте, что бы там у него в биографии не было, он просто должен понять. И Вартмана Гуру дает нам эти писания. Шикша обучает, как их правильно понять. А дикша ведет нас к этой цели, когда мы на самом деле действуем и служим, предлагаем плоды. Итак, человек не сможет продвинуться, если он не служит. Можно совершать ритуалы, что угодно здесь, говорить, что я служу, но слуга подразумевает наличие господина. Все говорят, ну у меня есть гуру, гуру мой господин. Нет, вы обманываете. Потому что вы не зависите, доволен гуру или недоволен. И так в шастрах также объясняется. Человек обманывает. Мы можем видеть преданного. Он очень зависим, доволен гуру или недоволен. Для него это вопрос чего? Жизни и смерти. Значит, он слуга. Но когда гуру где-то за 10 тысяч километров, и человек вообще независим от него, никогда к нему не обращается, ничего, не слушается его. Как же он может быть зависимым, когда он не служит? И так поэтому Прабхупада говорит, слуга подразумевает наличие господина, от которого мы зависим. Доволен он нами или недоволен. Ясья прашадам, бхагават праша. Для чего мы поем это все? Только для одного, чтобы стать зависимыми от конкретной личности. Довольна она нами или недовольна. А эту конкретную личность каждый выбирает сам. Поэтому я очень часто говорю преданным, если вы никому не служите, езжайте и ищите авторитета. Там, где вы найдете, предайтесь ему и служите. Так говорит Бхагаватам. Каждый может снискать милость Кришны, если предастся его преданному. Найдите слугу этого слуги и предайтесь хотя бы слуге слуги. Не можете предаться непосредственно ему, предайтесь слуге слуги слуги этого слуги. Не можете это, тогда предайтесь. Гопип хартур падакамайор даса даса анудасага. Поэтому Господь Чайтанья говорит, не можете найти гопи, предайтесь тем, кто служит гопи. Если не можете найти тех, кто преданно служит гопи, предайтесь тем, кто служит преданно, тем, кто преданно служит гопи. Если не можете найти этих, найдите ничтожного слугу, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. И предайтесь ему, и вы будете спасены. Милость Кришна вас прилетит. Потому что слуга подразумевает наличие господина. А господин – это только тот, кто что? Слуга. Все. И этот обман, что я там служу гуру, которого никогда не вижу и не завишу от него, он ничего не знает обо мне толком. Мы там начинаем что-то, все это обман. Должна быть личность. Не можете? Найдите себе и служите. Найдите его за 1000 верст и служите так, как он вам говорит. Но зависите от того, как он будет. И поэтому, когда я слушаю других духовных учителей, читаю их письма, чтобы понять, что же такое, что же, почему же его ученики так себя ведут? Я вижу, что они просто ему что? Не служат. Они его не принимают господином, потому что он дает совершенно другие наставления. И в соответствии с тем, кто как принимает, насколько глубоко все больше, меньше, мы выстраиваем свою духовную жизнь. Потому что она будет зависеть от духовного учителя, от наших отношений с гуру и с Кришной. Тогда мы ищем тех, кто более квалифицированно удовлетворяет гуру. И поэтому Бхагаватар Сарасвати говорит, через многие годы очищения человек приходит к выводу, что он бесполезен, ищет у того, кто полезен, и становится его нижайшим слугой. С этого начинается духовная жизнь. Гопип Хартур Бадагал Майор Даша Даша Ануда Сага. То есть начинается преданное служение. С того момента, когда мы находим того, кто полезен, и служим ему. Все. Поэтому искренне желающий быть полезным в вашем служении гуру и Кришне, Лакшми Нарайан Дас. Спасибо. Потому что сам я бесполезен. И всем я вам рассказывал, чтобы вам указать на это историю своих отношений с гуру, который всегда с самого начала называл меня бесполезная личность. А, Лакшми Нарайан, бесполезная личность. До тех пор, пока человек не поймет это и не примет, он никогда не сможет стать слугой. И не начнется преданное служение. Хари Кришна. Поэтому, нисколько не смущаясь тем, что я родился в семье демонов, я искренне, в меру своих способностей и понимания, возношу молитвы Господу. Любой, кто из-за своего невежества оказался в материальном мире, сможет очиститься от скверны материального существования, если станет молиться Господу и слушать о Его славе. Зависеть это не значит в деньгах, а доволен он им или недоволен. Серьезно? Серьезно? А я думал так, приказ. Я твой господин. А я думал так. Это что, я не объяснял ни разу? А что, если я сейчас еще раз это пробухтю, оно дойдет? Ну давай, бухтеть буду. Тот, кого мы видим, что он лучше нас, что он больше и глубже знает и понимает, что именно он хочет нам добра, мы точно это убедились, и что он руководствуется высшими мотивами, такому мы можем предаться и служить ему. А это означает, что мы от него и славу, и критику принимаем как? Как милость. Это значит наш господин. Вот почему нужно найти то место, где есть господин, и предаться ему. А если он нету в этом месте, найдите его в другом месте и спросите, как здесь я должен служить, чем вы будете довольны. Я вам рассказал, что я спросил у гуру, как я могу вам служить на таком расстоянии. И он сказал мне, ты, поскольку ты вот сейчас в этом положении находишься, ты должен служить своим GBC. И по тому, как они будут оценивать твое служение, я всегда буду знать, как ты служишь мне. Я не говорил этого? В чем проблема? Понятно. А я сейчас также объяснял, почему не слышат, что пришли не предаться Кришне с другими мотивациями, цели. И поэтому так тяжело. В народе говорят, уши золотом завешены. Золото это что? Хиранья-кашипу. Вот хирани это золото и мягкие постели. Женщины и деньги интересуют. То есть чувственное наслаждение и богатство. И поэтому уши не слышат. 300 раз это можно говорить. В течение 10 лет можно всем это рассказывать, объяснять. В надежде, что все поняли уже. По крайней мере, есть понимание, просто не могут следовать. Вот я лично, вот, если меня сегодня спросить, я многое понимаю и знаю. Но какая-то сила вот. И единственное, что я могу сказать, чье это, чья сила? Так хочется, чтобы кто-то был виноват. Но я могу признаться, что эта сила моя собственная. Она называется «Мое собственное вожделение». И я думаю, что вы также все понимаете. А потом оказывается через 10 лет, что когда я вас слушаю, это чья-то сила? Значит, у вас нет даже понимания? Вы не знаете и не понимаете? Так значит, все 10 лет вы чем тут занимались? Вы не служили Кришне. что Кришна даст вам понимание. Другой вопрос, он даст вам понимание, почему вы не можете следовать вожделение. И тогда вы будете и проповедовать, и слушаться, и господину служить, потому что только так можно от него избавиться. Тогда вы будете ходить на приветствие божественного, какую-то мангаларати, вы будете все равно это делать, потому что вы понимать будете, что если я не буду этого сделать, все это мое понимание и знание не имеет никакой цены. Никакой цены. Что толку все знать и понимать, и не делать так? Это называется нереализованное знание. Значит, я не смогу успешно переправиться через океан мирского бытия. И поэтому говорится, превращая каму в бхакти, превращая вожделение в любовь. А как оно превращается? И наша школа называется как? Шакти Паринама Вада. Значит, какую паринаму, во что мы хотим трансформировать? Какую энергию в какую? Превращая вожделение в бхакти, в любовь. А что сидеть, спать, потому что дети, потому что стройка, потому что то... Ну нельзя многие годы одно и то же делать. Отрегулируйте свои режимы. Отрегулируйте режим сна, еды, отдыха. И работу отрегулируйте, иначе вы никогда не... Вы 10 лет будете здесь залипать просто, 20 лет залипать. А это залипание, оно в итоге, чтобы вас не уважали и так далее. Поймите, клянусь вам, вот почему люди уходят через 20 лет, через 30 лет, неудачливые йоги. И Кришна поэтому сказал, тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. А может только быть каким йогом? Неудачливым! Нет, об этом глава описывается. Что постигнет неудачливого йога? Арджуна спрашивает Кришну. И он говорит, ну, в богатой семье родиться. Или в семье браманов. Все. То есть, в семье вайш или в семье браманов. Даже не в кшатрийской, ни в какой. А либо в семье вайш, либо в семье браманов. А каким он родится? Вот это... Человеком. Ну, таким может быть очень странным. Пришепетывать при разговоре, посвистывать при дыхании, поскрипывать при ходьбе. Пожалуйста, вопросы. Вот так все просто же, да, вроде? Вот слушаешь прямо, как это, тика в тику, елочкой прямо, да? Сам себя слушаю и думаю, ну и прямо в елочку все. Чего так сложного-то? Уже сам понял. 12 лет говорил, говорил, уже сам понял. Это хорошо. Это хорошо. Дети всегда так начинают. Молодец! Молодец! Всегда все же начинается с уцах и сложного энтузиазма. Вот у детей как ложный энтузиазм проявляется? Вот я же рассказываю. Варить, там, стирать. Ну, это... Но это уцаха. Майя еще к тому же. Это не просто энтузиазм, ложный. Но его поощряют. Молодец! Молодец! Я так, кстати, с вами. Держись! Я с тобой. Лезут к вам обниматься, в дружбу там, целоваться. Все думают, вот это вот, у нас отношения, и мы их бережем. Но речь идет совершенно о других отношениях. Отнюдь не каких-то отношений меньшинств к меньшинствам. Не о половых отношениях идет речь. Не о каких-то там еще, понимаете, да? Речь идет совершенно о других отношениях. И дурачок, когда он, тот такой дуратма, еще оскверненный. Отвернувшийся, он никак не поймет, в чем ценность этих отношений. Ты меня не любишь, ты меня не целуешь. Да вы что? Совершенно другие там отношения нужно ценить и бояться потерять. Совершенно другие отношения. Ну что, дурачки не понимают даже этого. И какие-то другие отношения развивать начинают, и на них начинают акцентироваться, и их боятся потерять. И когда человек боится потерять то, что не имеет цены, и обесценивает то, что на самом деле надо бояться потерять, он теряет это. А это теряется само собой. Потому что оно какое? Временное. Оно даже может быть просто сформировано звездами. Завтра звезды изменятся и погаснут все ваши отношения. Но то, что не подвластно звездам, вот что надо беречь. Потому что оно только будет зависеть от того, бережем ли мы это, осознаем. То есть оно подвластно лишь нашему сознанию. Улавливаете, да? Ни звездам, ничему не подвластно, а нашему сознанию. Если мы это ценим, мы это сбережем. Если мы это не ценим, это уйдет. И не из-за звезд, не из-за кармы, а из-за кого? Из-за нас. Вот и все. Все? Все ботва. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Кришнитай Гауранга Киджай. Гаура Прамананда Хари Харибол. Спасибо большое.